я, либо дурачки, как твоя подруженька Эдди». Буран знал, что его речь — лишь развлечение для окружающих, и я знал, что это так. Но почему-то меня задели его слова. Мелко, понимаю, глупо и при этом обидно. Говорят, это хорошо, когда ты можешь посмеяться над собой. Согласен, весьма неплохо. Согласен, но только если над тобой больше никто в этот момент не смеется. Именно из-за Бурана я так мало общался с Торосом. Сложно изо дня в день выдерживать поток недобрых шуток в свой адрес каждый раз, когда попадаешь на глаза остроязыкому неприкасаемому. Меры тот не знал, а я лишь натянуто улыбался, словно разделяя его остроумие. Может, мне не хватало смелости осадить бесноватого воина, или же в сердце посыпалась мудрость, и я старался удержаться от нового конфликта? Буран хоть и сыпал ядом, но делал это как-то гармонично. С его языка срывались ранящие слова, но он не испытывал к цели острот какой-то особенной антипатии. Ему просто было плевать на свою жертву. Наверное, я обращал внимание на эти шутки, так как потихоньку забывал об ужасах прошлого. Человек вообще испытывает обиду лишь, когда его голова не занята чем-то более важным. Что ж, вскоре мне предстояло забыть о шутках Бурана. Глава 3. Самый теплый день. Это случилось ранним утром самого теплого дня. Праздника, который мы встретили где-то среди бескрайней пустыни, за многие лиги торосов, за струг и снежных полей, отделяющих нас от ближайшего жилища. За окном бесновалась метель, отчего судно шло по льду очень-очень медленно, тщательно проверяя дорогу перед собой. Я проснулся от какого-то странного звука. Одинокий стук откуда-то из коридора. Глухой удар, будто упало что-то тяжелое. Привыкший к симфонии торгового корабля, я несколько мгновений прислушивался, пытаясь различить, а не приснилось ли мне это. Меня вновь преследовали кошмары, и то, что встревожило мое сердце, легко могло оказаться эхом сновидения. Заскрипела металлическая сетка над головой, Фари, спавший на втором ярусе, повернулся на бок. Что-то пробормотал во сне Сабля. Бум! Я в один миг выбрался из-под одеяла и опустил ноги на мягкий ковер. В каюте было тепло, несмотря на то, что печь уже погасла. В воздухе пахло парами Энго, дрожала обшивка пробирающегося сквозь льды корабля. Бум! Источником странных звуков оказался Шон. Он лежал в коридоре, вывалившись из каюты лицом вниз. Когда увидел бедолагу, я заметил, как моряк с трудом поднял правую руку, сжатую в кулак, и обрушил ее на пол. Бум! «Шон, ты в порядке? Ты очнулся?» Рука взметнулась вверх и рухнула обратно. Бум! Я бросился к каюте Квана, забарабанил кулаками. «Шон! Шон очнулся!» Обернулся к моряку. Тот повернул голову на бок, и я увидел, что глаза его кровоточат. Багровые полоски размазались по лицу Шона. «Помоги!» — прохрипел он с ужасом и отчаянием. «Помоги мне!» Кван выскочил в коридор в смешном спальном одеянии, изрисованном символами медицинских гильдий. «Да что же такое, Шон?» — изумился врач и бросился к моряку. «Он во мне!» «Кто? Ты о чем?» — Кван посмотрел на меня. «Помоги его занести!» Из каюты доктора вышел Буран, молча прошел мимо меня, оторопевшего от слов Шона, и легко поднял бедолагу на руки. Я тенью последовал за ним, пропахшую слабостью и болезнью каюту. Буран осторожно положил Шона на кровать, глянул на кровавые следы на полу. «Шон, ты меня слышишь? Эд, принеси-ка мне мой чемоданчик, быстрее!» Я выскочил наружу. Деревянный саквояж, отделанный посеревшей от времени кожей, когда-то бывший ослепительно белый, стоял под койкой Квана. Доктор, получив свое сокровище, не глядя, распахнул жадный рот чемоданчика и полез туда, бросая короткие взгляды на содержимое. «Шон, говори со мной. Говори, как ты? Голова болит?» «Он во мне. Помоги!» Его «и» растеклось и сорвалось в хрип. «О чем ты, Шон, о чем?» «Он о том, кто поработил Зиана», — догадался я. Он о той твари, она жива? Светлый бог, неужели она жива? Я видел, как горел его труп, без шуток отметил Буран. Он управлял Шоном, он мог перепрыгнуть в него, когда Фари его убивал, так же, как перепрыгнул в Зиана от того мертвеца на сыне героев. Меня затрясло. Прошлое возвращалось, прошлое опять возвращалось. Если бы сейчас в иллюминаторе показалась бритая физиономия Эльма, я бы не удивился. «Успокойся, Эд», — Буран положил руку мне на плечо. В каюте Шона один за другим появились остальные моряки со звездочки, встревоженные, искренне переживающие за товарища. «Надо показать его шаману местному», — сказал Сабля. Он осоловел и тер глаза, приходя в себя. Три гвоздя, зашедший в каюту чуть позже, едва ли не подпрыгнул от возмущения. «Этого ему и надо!» «А?» — не понял Сабля. «Чё?» «Никаких шаманов!» — нервно заметил три гвоздя. «Неужели ты не понимаешь?» «Помогите!» — чуть громче и с отчаянием проговорил Шон. Его глаза с надеждой шарили по нашим лицам, по щекам неторопливо сползали кровавые слезы. А мы в растерянности переглядывались друг с другом. Лишь Кван сосредоточенно возился с саквояжем, доставая оттуда диковинные приспособления. «Уберите его! Он вернется! Я держусь! Помогите!» — сухо зарыдал Шон. Его всего трясло. «Держись, Шон! Держись давай!» — Сабля приблизился к койке. «Док, тебе помочь?» «Подержи его!» — буркнул Кван. Он стоял на коленях перед Шоном, закусив губу и переливая какую-то жидкость в металлический шприц. «Кто-нибудь принесите теплой воды и чистую тряпку. Что у него с глазами, а? Что?» «Нет, уберите! Он идет!» «Я думал, что мы прикончили ту тварь», — выдохнул три гвоздя. Я заметил, как потемнело лицо Грега, как отшатнулся прочь половой и от одноглазого повеяло ужасом. «Но, кажется, я знаю, что произошло. Кажется, я все понял». В каюте стало душно. Волосы мгновенно взмокли от пота. Тот, кто поселился в теле Шона, вызывал у меня приливы омерзения. От него словно расходились черные волны. И все, к чему они прикасались, портилось, рыхлело, гнило. А за стеклом иллюминатора пустыня празднично окрасилась в золото от пробуждающегося солнца. Небо наливалось радостной синевой, свет жестокого снежного мира и мрак тепла. «Я могу его! Помогите!» Кван дал знак Сабли, и тот навалился на одержимого. «Все будет хорошо!» — успокаивающим голосом проговорил врач, примерившись к руке бедолаги. Тот вяло засопротивлялся. Из глубины Шона вдруг всплыло другое выражение лица. Хищное, злое и обреченное. Глаза сверкнули, брызнули кровью. Кван охнул, локтем отер со щеки темные капли. «Нет», — прогудело из груди Шона, — «вы не сможете, вы...» Сабля навалился на моряка, а Кван, поморщившись сквозь рубаху, вогнал в руку одержимому пирату свой чудовищный шприц. Шон заскулил от боли, и я был готов поклясться, что тварь вновь отступила, оставив нашего товарища. От ужаса бедняги мне стало плохо. Во рту поселился соленый привкус. Я не выдержал, отступил назад и сплюнул на чистую палубу, не в силах удержать эту мерзость в себе. Замутило. «Все, теперь он будет спать», — наконец сказал Кван. Не глядя на Шона, он положил инструменты обратно в саквояж. Губы доктора побледнели от напряжения и от дурных мыслей. «Больной, проснитесь, время принимать снотворное», — прокомментировал это Буран. «Очень смешно. А главное, как уместно», — не выдержал я. Неприкасаемый с насмешкой хмыкнул, хотя мои слова его задели. Шон вздрогнул, прохрипел что-то, стараясь удержаться в сознании. Пальцы вцепились в матрац. Сабля прижимал моряка к топчину, челюсти корсара ходили ходуном от обиды. Никто не проронил ни звука, даже двигатели ледохода словно притихли. Шон еще несколько раз дернулся, жалобно всхлипнул, а потом обмяк. Вот только перед этим я увидел, как ужас в его глазах вновь сменился гневом за миг до того, как подействовал укол Квана. Некоторое время мы молчали, глядя на спящего товарища. Зло никуда не делось. Оказывается, оно всю дорогу дремало, поджидая удобного момента. Или же его приманили страхи Шона? Когда чего-то боишься, беда сама тебя находит. Ей всегда есть из кого выбрать. Я не знаю, сколько из нас подумали о самом простом решении возникшей проблемы. Знаю только, что я был одним из них. Проклятие, как же мне стыдно за те мысли. Самый теплый день. Этот сказочный для всех праздник преследовал меня с самого детства. И у него за спиной не было подарков или разноцветных украшений. Самый теплый день приносил мне только боль. С того самого лета, как погиб мой отец, все пошло наперекосяк. Радость ушла, ожидание исчезло. Когда даже самые заядлые циники выходили в самый теплый день на улицу и бродили по навесным мостикам, мимо домов соседей, распевая веселые песни и напиваясь горячим вином из керамических кружек с крышками. Я не мог разбудить в сердце никакой радости. Так уж вышло. Трижды перед этим праздником я заболевал и проводил карнавальные гуляния в кровати у печки под сырым от пота одеялом. Один раз с самого утра случайно опрокинул и разбил статую светлого, только что купленную пухлым бобом. Один раз вдрызг поругался с кузеном. В общем, самые светлые ощущения от самого теплого дня я испытал 2 недели назад в приюте. Конечно, оставались еще детские воспоминания, но на сей раз середина лета омрачилась трагедией Шона. Мертвец собрал нас всех в пьяном месте сразу же после того, как Кван выгнал экипаж из каюты одержимого и захлопнул дверь. «Какие будут предложения?» — радушно поинтересовался наш капитан. «Мне стало плохо от эмоций других моряков. Оказывается, не только я сразу же подумал о самом страшном и самом простом варианте. Что со мною случилось на звездочке? Кем я стал? Неужели смерть Болиара, а также волка, Эльма, шестерни? И вспомни еще того наемника. Ты стал головорезом, Эд. Тебе нет 18 лет, а на твоих руках уже так много крови, сколько некоторые в жизни не увидят». «Кончать его надо», — буркнул Сабля. Он смотрел куда-то вниз, будто разглядывая невероятный узор на ковре. Странное дело, почти все пираты предпочитали с огромным интересом изучать простенькую обстановку каюты. Глаз никто не поднимал. Впрочем, я и сам поглядывал по сторонам чуточку из-под лобья. В комнате ощутимо пахло перегаром. Я заметил под койкой несколько пустых кувшинов и пару диковинных пузатых бутылок. «Кончать?» — не понял его Грег. Он находился в каком-то странном состоянии шока, смешанного с похмельем. «Вы помните, что оно говорило на борту?» — поддержал друга Три Гвоздя. «Друзья мои, у нас тут склад с огненным порошком и цистерна с чистейшим энго. Огонек уже запалили. Мы все взлетим на воздух, понимаете?» «Еще ничего не случилось», — резонно заметил Крюкомет. Мне показалось, что он единственный, ну, кроме Фари, кто обеспокоен не только нашей судьбой, а еще и Шона. «Случится! Проклятие, как он успел влезть в Шона! Драное дело, друзья мои! Очень драное! Впрочем, если бы оно могло нас прикончить, то уже бы это сделало! Я предполагаю, что если ему попадется нормальный заклинатель, настоящий, то нам конец. И что-то мне подсказывает, не только нам. Весь мир окажется в опасности». «Заткните пророка, а то я боюсь, он сейчас раздуется от восторга и забрызжет своими кишками мой красивый тулуп», — угрюмо оборвал его Буран. «Да, меня занесло», — тут же поправился Три Гвоздя. «Но вот что я думаю, друзья. Шон пришел в себя только сейчас, если, конечно, это был Шон...» «Это был он», — хрипло сказал я, откашлялся. «Ну, я бы не был так в этом уверен», — отмахнулся Три Гвоздя. «Я думаю, это был Шон», — твердо и громко повторил я. «Но и оно тоже было с ним. Я видел его, я чувствовал». «Эд, не говори ерунду», — поморщился Три Гвоздя. «Он и не говорит ерунду», — вмешался Фари. «Он умеет чувствовать такие вещи». «Да?» Я поймал на себя заинтересованный взгляд тройки. «Это импат?» Это был Шон. Мне не хотелось говорить о большем. «Говори, тройка». Мертвец смотрел на бывшего дознавателя. «Я мыслю, пока говорю, друзья мои. Прошу, не перебивайте». Три гвоздя нервно улыбнулся, взгляд его чуть отстранился. «О чем я вел речь, проклятие?» «Каким шаркуньим манером оно оказалось в Шоне?» — выдавил Сабля. Он сидел у стены под иллюминатором и нервно разжимал кулаки. «Скорее всего, тот момент, когда Фария зарезал Диана. Я не знаю, каким образом это происходит. Может быть, этому даже касаться жертвы не надо. Видимо, раз он тогда смог заставить Шона открыть дверь, что-то в Шоне есть. Помните, он говорил о троих людях с даром. Я еще тогда задумался, что это может быть. Похоже, он говорил о Шоне. Черный лед». Фари вздрогнул от упоминания своего имени. Его взгляд, обычно лучистый, задорный, иногда немножко злой, но всегда живой, вдруг остекленел. Губы приоткрылись, и их уголки поползли вниз. «Черный лед! Какой же я дурак! Я ведь слышал о таких тварях!» — воскликнул Три Гвоздя. Он бродил по пьяной каюте, запустив обе руки в волосы. «Слышал! Был у нас в Риверрайсе занятный сказитель темных легенд. У него находилось место историям об одержимости. В них там так было много разных сказок, но кое-что любопытное все же имелось. Байка о вымершем поселении во льдах, где уцелел только один паренек. Все дома померзли насквозь, и там внутри за столами сидели обледенелые тела его товарищей, и только мальчишка уцелел. Его нашли путевики, заглянувшие в городок на дозаправку, а оказавшиеся в замерзшей братской могиле. Юнец, найденный ими, на все вопросы лишь глупо хлопал глазами и мычал что-то нечленораздельное, жуткое. Разбираться что-то как не стали, подобрали его и отвезли в ближайший город. А там парень исчез, едва вступил на причал. Куда делся, зачем, никто не знает. Вот только капитан одного из ледоходов, сын губернатора, в тот же вечер отправился в пустыню. Его корабль нашли через пару лет в лиге от берега. Ни одного человека на борту не оказалось, и все вещи команды были на месте. Тройка замолчал, не замечая наших недоуменных взглядов, нахмурился мыслям. «Я знаю, кто это был», — встревоженно проговорил Половой. «Я знаю». Мы уставились на Одноглазого. «Капитан Адриак. Он забрал Адриак. Вы же слышали об Адриаке, что похищает моряков для своего экипажа. Проклятый добрый капитан, бороздящий пустыню в неведомом поиске. Покровитель 100 000 порабощенных им душ. Все моряки, погибшие вдали от городов, попадают на борт Адриака». «Издеваешься?» — спустя паузу поинтересовался Три Гвоздя. «Ты первый начал», — пожал плечами старший матрос. Несколько секунд они мерились взглядами, а затем тройка продолжил. «Легенды и сказки всегда имеют под собой истинные трагедии. Допустим, что мы как раз и столкнулись с такой тварью. Что мы можем о ней знать? С чего начать? Я думаю, цель у таких жителей пустыни может быть только одна — затеряться. Спрятаться среди людей, оставить все концы в прошлогоднем снегу. То, что сидит в Шоне, тоже должно было ждать такого момента. Это ведь логично — сидеть и ждать, пока мы доберемся до города. Сидеть и ждать, как оно ждало, пока сидело в Зиане. Совершенно очевидно, ему совсем не нужно, чтобы мы знали о том, кого везем с собой. Также понятно, что опять оказываться на борту мертвого ледохода ей нет радости. Кто знает, сколько времени она провела на сыне героев до того момента, как мы нашли ее». Три Гвоздя принялся ходить по комнате, жестикулируя, словно споря с невидимым собеседником. За ним наблюдали теряющие терпение корсары. «И вот сегодня тварь вылезла из каюты. Почему только сегодня?» «Кван сказал, что Шон так приложился головой, что иногда после такого на всю жизнь дураками становится», — проговорил Фари. «Может, в этом дело?» Тройка закивал. «Точно. Но тогда отчего мы слышали, как говорит Шон, а не тварь, а?» «Твою мать, Тройка, к чему ты клонишь?» — прогудел Торос. Он начал терять терпение. «Не рви мне мысль! Не рви!» — рявкнул друг-дознаватель. В его глазах вспыхнуло бешенство. «Не сбивай меня!» Неприкасаемый нехорошо прищурился. «Была бы мысль. Тут целый поток фантазий и тетушкиных сказок», — немедленно вмешался Буран. Тройка разинул рот в изумлении, затем медленно его закрыл, тряхнул головой. «О чем я?» «О Шоне», — язвительно добавил Половой. «Шон, раз та тварь перепрыгнула из зянов Шона... Черный лед, как же мы рисковали все это время! Ведь если она способна так скакать, то если окажется в настоящем шамане, мы тут же станем ровными кучками гнилого мяса. Похоже, Шон тюкнулся головой как раз в том месте, где обычно селится эта тварь, поэтому она сейчас ничем от животного не отличается. Он ее, получается, запер». «Это ответ на вопрос, что будем делать?» — очень тихо спросил мертвец. «Интересная байка. Но где ответ, ледовый ты псих?» «А был вопрос?» — искренне изумился Три Гвоздя, робко улыбнулся. «Простите, меня сбили, а я так теряю нить, но, как итог, никто из ледовых заклинателей не должен приближаться к Шону. Иначе...» «Что иначе? Тварь перепрыгнет в другого шамана, и мы его завалим», — тут же предложил Сабля. Этот вариант показался мне еще ужаснее. «Оледенительно», — прокомментировал этот Три Гвоздя. «Но как же на тебя похоже, дружище? Не думаю, что кто-то тебя поддержит, хотя...» «Так есть ли конкретные предложения?» — глухо и очень тихо произнес Торос. Он тоже пришел на собрание и стоял у дверей, прислонившись к ней спиной. Выглядел он очень слабым. Позавчера ему вновь пришлось пускать кровь. «Я всего лишь поделился догадкой. Может, его можно прогнать, а?» «Она очень полезна, спасибо», — совершенно серьезно ответил наш капитан. Мне подумалось, что ему бы не помешала табличка в руках с надписью «Шутка» или «Сарказм». «Кто-то из шаманов может знать, с чем мы столкнулись», — сказал вдруг я. «Шон еще жив. Я клянусь в этом. Я чувствовал его там с ним. Мы не можем его просто так убить. Мы убьем еще и Шона. Так нельзя». Мне показалось, что Буран хочет выдать какую-то невероятно обидную для меня реплику. Я даже сжался в ожидании, но неприкасаемый лишь набрал воздуха, миг колебался и промолчал. Он был согласен со мной. «Мы можем пообщаться с ним, когда оно вновь заберется в Шона», — предложил с неожиданной улыбкой Грег. «Хорошо пообщаться. Может быть, оно само исчезнет?» «Сомневаюсь, эта древняя тварь, как я уже понял, скорее всего, и живет-то только за счет внутренней силы заклинателей. Ты бы согласился уйти в небытие по доброй просьбе парочки оборванцев?» Три Гвоздя нахмурился. «Его надо убить. Убить и сжечь», — процедил Половой. «Не о чем говорить. Либо мы, либо оно. Щупальца темного бога, я не верю, что вы серьезно». Грег ответил одноглазому что-то резкое. Его поддержал крюкомет. Буран осадил обоих злой шуткой. Я посмотрел на Тороса, морщащегося у двери. Бородач сокрушенно качал головой, наблюдая за тем, как спорят пираты. Мертвец тоже не вмешивался в склоку корсаров. Капитан сидел на табурете, облокотившись на колени, и потирал седую щетину на подбородке. Взгляд его был прикован ко мне, и от этого внимания мне, честно, стало не по себе. О чем он думал? «Замолчали все», — повысил голос мертвец, выпрямился. «Я решил». Корсары примолкли. «Делаем, как сказал Эд. Я поговорю сегодня с одним из корабельных шаманов. Если они что-то такое слышали, разберемся. Если нет, отвезем Шона в Рудерктон и что-нибудь придумаем». «Капитан, если та тварь сожрала Шона», — ощерился Половой. «Бауди сказал, что не сожрала». «Ведь так, Бауди?» Я утвердительно качнул головой. «Мне хочется ему верить. На месте Шона мог оказаться любой из нас. Очень важно помнить, что каждый может провалиться в снежную яму. И не надо обманывать себя. Вот уж со мною этого не случится. Дерьмо может случиться с каждым. Голос мертвеца не дрогнул. Ни единый мускул не шевельнулся на суровом лице капитана. Только я почувствовал его боль. Иногда ты оказываешься по уши в китовом навозе. И только оттуда видишь себя настоящим. Только там можешь понять, что это на самом деле. Боже ты мой, это было чудесно. Но я забыл все это записать. Кто-нибудь, прошу, дайте мне... Буран! — одернул друга Торос. Он со вздохом отлепился от стены, его друг тут же замолчал. «Братцы, Шона бросать нельзя!» — тяжело проговорил бородатый воин и потянул в сторону дверь. Торос шагнул в коридор, обернулся на нас. «Никого нельзя бросать, братцы!» «Когда эта тварь выберется из Шона, и ваши мозги вскипят через уши и глаза, вы передумаете!» — зловещим голосом сказал половой. — Увидим. Мы будем следить за ним, — холодно ответил мертвец. — Мне кажется, Шон может его прогнать, — убежденно сказал я. — Мне кажется, тройка прав. Глава четвертая. Нечто. Одержимость — это нечто, не имеющее никакого четкого определения. Я уже проходил через нее, когда рыскал по холодным улицам снежной шапки, выслеживая ледоход убийцы проституток. Мир отступает на второй план. Все, не имеющее отношения к цели, становится маловажным, отдаленным. Тот путь до Рудерктона прошел под знаком одержимости Шона. Сутки напролет я проводил в его каюте и беседовал с ним. Иногда наше общение было монологом о какой-то ерунде, вроде воспоминаний о Касинонге или судьбе Эльма. Иногда нет. Но чаще всего на меня смотрела подселившаяся в тело моряка тварь. До сих пор помню ее глаза. Хищные, с диковинными зрачками-кляксами, щупальца которых извивались, словно пожирая белки Шона. Пират в такие моменты скалился окровавленными зубами, но не говорил ни слова. Сложно было поверить, что этот же демон так распинался перед нами на борту звездочки. Иногда тварь отступала прочь в смятении, а из глубины души пробивался бедолага Шон и, захлебываясь, умолял меня помочь. Я же, размеренным, как у мертвеца, голосом, выпытывал у него все, что тот знает о создании, забравшемся в него. Все, что он чувствует, все, что видит. Мне казалось, ответ кроется где-то в сердце Шона. Одержимый уже знал об этой твари больше всех нас, ведь он был ею. Кто еще мог найти ответ, если не он? Но пират ничего внятного сказать не мог. Он лишь повторял про тяжесть в груди, у сердца, про то, как его затягивает черная бурлящая клоака, как мерзкие холодные щупальца ползают у него под кожей, опутывая все тело. Про то, как ему страшно и почему никто из ребят не приходит его проведать. Оно там, — хрипел Шон. Я чувствовал себя идиотом и говорил нелепое «Борис, Шон». Я говорил ему «Крепись, Шон». А он плакал, а затем хохотал мне в лицо, и из его глаз вновь сочилась кровь. Тварь смеялась надо мною, игнорируя любые вопросы и угрозы. Но я не сдавался. Раз за разом я пытался узнать, кто оно и чего ему нужно. Я просил его уйти из Шона. Да, нелепо, наивно, но мне казалось, что мой голос слышит и истинный Шон, задвинутый куда-то на задворке сознания, что эти слова могут придать ему сил. Иногда к нам заходил Торос. Он осторожно садился на табурет, прикрученный к полу, и, сутулясь, подолгу смотрел на прикованного к кровати Шона. Неприкасаемый предпочитал молчать. Я не знаю, для чего он посещал одержимого товарища. Но удивительное дело, в такие моменты тварь слабела, и это казалось важным. Сила, спокойствие воина словно поддерживали Шона, отталкивали прочь копошащуюся в нем мерзость. Наверное, стоило рассказать об этом Торосу. Может быть, он смог бы что-нибудь придумать, Вот только после его ранения мы как-то отдалились друг от друга. Угрюмый и неприкасаемый и до того выстрела ни с кем не искал общения. Меня же снедало чувство вины. Если бы не моя заносчивость, если бы не тот злосчастный бульон, опрокинутый на Зиана, не было бы пули в спине бородатого здоровяка. Многого бы не случилось. Потому я старался не обращаться к нему первым. Кивал, улыбался, но даже в глаза смотреть не мог. За спиной Тороса тут же воплощался шрам волка, затем проступало лицо коренастого подлеца, и последней чертой в темноте объявлялась гневная усмешка абордажника. Это я привязал ненависть мертвого штурмовика к молчуну из Ордена Неприкасаемых. Я и никто иной. Первые разы мне приходилось пересилить себя, чтобы продолжать попытки достучаться до Шона. Сидящий за моей спиной Торос, как мне казалось, кривился от глупых и неловких слов, будто даже это и не Торос вовсе, а забравшийся в него буран. Каждый миг я ждал острой колкости в спину. Но Торос молчал и не мешал мне говорить. Пару раз заглядывал мертвец. Его беседа с шаманом торгового судна толку не дала. Как объяснил наш капитан, на него уставились как на сумасшедшего, и чтобы не подвергать риску цель путешествия, седовласый командир нашего крошечного отряда обратил все в шутку. «Узнаем позже», — сказал он мне. «На юге много шаманов». Летели дни. Корабль полз по краю мира в сторону Черных провалов и Рудерктона, оглушая пустыню грохотом двигателей и треском ломающегося льда. Надо сказать, то были необычные земли. Настолько необычные и диковинные, что даже легенд о них мне слышать не доводилось. Удивительно, в мечтаниях и детских фантазиях мысли всегда направлялись на юг блуждающих городов, которые я видел лишь на картинке. На юго-запад и таинственный берег. Иногда даже на север, так как никто не знал о жилых поселениях дальше Касинонга. И поверить в то, что там ничего нет, было выше моих сил. Но никогда я не мыслил о восточных окраинах ледяной земли. Казалось, что вообще мне было известно о мире? Ничего. Жалкие отрывки чужих рассказов. Конечно, я слышал, что на юго-востоке лежат черные провалы, обросшие городами рыбаков. Зияющие раны льда не затягивались в любой мороз, и, говорят, темный бог ни разу не выныривал в них. Поблизости, да, чудище вырывалось изо льдов, сея разруху и смерть, но только его проломы быстро затягивались, а на дне провалов годами плескалась незамерзающая вода. Этим мои познания на востоке исчерпывались. На крыльях ветра рассекал пустыню по гигантским ледовым полям и протискивался сквозь гигантские айсберги, голубыми скалами, огораживающие тракт ледоходов. Титанические снежные арки иногда на долгие часы скрывали от нас небо, а в иллюминаторах ползли мимо изломанные кристальные стены, искажающие солнечный свет и раскрашивающие суровую броню корабля миллионами огоньков. Потом вновь начинались гряды торосов, а белые шапки замерзших гор терялись за облаками. Потом были бесконечные алые поля, забитые дикими оленями. Светлый бог, сколько же зверья обитало в этих краях! Удивительно, что ни одна из охотничьих гильдий не добралась до столь знатных угодий. Будь я магистром какой-нибудь небольшой ватаги, непременно бы наладил маршрут отсюда и до ближайшего поселения. Мясом да шкурами можно было обеспечить себя до конца дней. Иногда среди льдов попадались хищные стаи ледовых волков, а порой встречались и снежные львы. Повелители снегов провожали наш корабль ленивыми и сытыми взглядами. Непуганные дикари края. За иллюминатором проплывала совсем незнакомая мне жизнь, которой не было вблизи Касинонга. Понимаю, прозвучит странно, но эти вот земли за бортом корабля показались мне гораздо живее, чем окрестности родной деревни. Несмотря на то, что людей здесь, на востоке мира, мы почти не встречали. Но так было не всегда. По истечении одного месяца пути из приюта нам попался брошенный город. К Капитан торгового судна старался держаться от высоченных домов подальше, слепо веря в легенды о древнем зле, все еще живущем где-то среди холодных стен. Я даже не знал, что существуют такие странные края в моем мире. Высокие снежные башни, неровные, словно гниющие зубы бродяг, возвышались над плененным льдом городом, обращенным в одну холодную гору. Время и ветра завалили улочки и проспекты, засыпали площади и переулки. Пустыня вскарабкалась на брошенные дома и устроилась сверху, безразлично провожая наш корабль невидимыми глазами. Вершины древних строений сияли по ночам мертвенно-зелеными огнями. И у меня от этих вспышек бежали по спине мурашки. Три гвоздя рассказывал, что когда-то здесь были огромные города ученых, перед которыми меркли знания самых мудрых инструментариев. Слуги науки посвятили себя целиком какому-то невероятному плану, и тот вышел из-под контроля, уничтожив безумцев. «При должной дурости в этих местах можно найти диковинные вещи», — говорил Три Гвоздя. «Тут, мои друзья, для братства цитадели Энгу приправлено». И действительно, мы встречали здесь только крошечные форпосты ледяной цитадели, которые прятались под укрытием расчищенных путевиков. Небольшие ледовые избы, тщательно оберегаемые от бурана и пурги, хранили в себе секреты безумного братства. Там, у древнего города, мы видели корабли братства и черные точки людей, копошащихся в замерзшей истории. Наше судно проползало мимо безликих дозорных, и те провожали нас невидимыми взглядами, неловко оборачиваясь во след всем телом. Вместо глаз на железных масках крутились шестерни. Одна большая, а другая поменьше. Из висков торчали крошечные ветряки. Но увидеть это можно было, лишь заглянув под огромные меховые капюшоны, с пушистой оторочкой которых весело играло дыхание пустыни. Братство ледяной цитадели. Отчего-то их желание докопаться до старых секретов павших мудрецов казалось опасным. Мне вспоминался тот подозрительный следопыт из приюта. Может, ему что-то было нужно? Вдруг он почувствовал компас. Такие мысли я гнал в тот же миг, как они зарождались в голове. Страх, суета, сомнения — все это должно было остаться в прошлом. Теперь, когда капкан чужих планов и чувств, погубивших звездочку, сгинул во льдах, мне предстало заняться чем-нибудь другим. Дни путешествия были также похожи друг на друга. Я давно сбился со счета, да и мои товарищи по команде о числах вспоминали только из шутки. Жизнь вошла в замкнутый круг. Родная каюта, теплое одеяло, вежливая побудка дежурного из торговых моряков, беседа о завтраке, гальюн, пара горстей обжигающей свежести воды в лицо, сам завтрак и ленивые беседы, каюта Шона, каюта Шона, каюта Шона, обед, каюта Шона, каюта Шона, ужин, каюта Шона, ехидные шутки товарищей и легкая обида Фари. Родная каюта, теплое одеяло. Перед сном я вечно ворочался, пытаясь уловить то непостижимое, что пряталось от меня в беседах с Шоном. Он боялся. Он постоянно боялся. И именно в этом страхе скрывался ответ. Меня осенило глубокой ночью. Я проснулся, слушая, как храпит сабля, уставился в потолок, по которому плыли сине-алые отсветы ночного неба, прорвавшиеся в каюту из иллюминатора. Страх. Все верно. Именно страх давал ему силы. Любой другой давно перестал бы терзаться и сдался захватчику. Я повернулся на жесткой кровати, схватив за хвост столь явную догадку. Хотелось спустить ноги на пол, сунуть их в меховые тапки и пойти к Шону. Ночь. От мысли стало совсем не по себе, и я лишь перевернулся на другой бок, размышляя. Все наши разговоры, когда моряк прогонял прочь демона, заканчивались одним. Шон просил о помощи. Просил. Именно эта надежда на добрых людей, на благородных героев и мудрых шаманов подводила его. Страх помогал бороться с засевшей в теле тварью, и Шон лишь с его помощью держал рубежи. Он не пытался прогнать ее. Раненый воин, удерживающий узкий мост от врагов, тоже думает лишь о том, чтобы продержаться до того момента, как подойдет подмога. Сквозь пот и кровь, заливающие глаза, он смотрит в лица противников и не видит того края моста. Поднять невероятно тяжелый клинок и ударить, оттолкнуть, защититься. Стоять насмерть, пока сзади не раздастся крик друзей. Думать только о том, что нужно продержаться еще немного, еще чуть-чуть. В этом и была ошибка Шона. Ярость, чувство загнанного в угол ледового волка — вот что способно выжечь безумную тварь из головы одержимого моряка. Надо всего лишь пробудить ее. Импату такая задача — расплюнуть. Я без сна проворочился остаток ночи. Осененный этой идеей, у меня созрел план. Признаюсь, на завтрак идти не хотелось. Однако, как вы сами понимаете, на корабле закон суровый. Кто последний, тому и котел мыть, так сказать, да остатки выхлебывать. Так что беседу с Шоном я решил отложить, спустившись со всеми на вторую палубу в столовую. Вид у меня был совершенно безумный. По-моему, кто-то, наверняка Сабля или Буран, прошлись по мне, пока мы завтракали, но я не обратил на шутку внимания, прокручивая в голове свой гениальный, как мне тогда показалось, план. Кто-то засмеялся, что-то сказал Фарис, обиженный, но понимающий улыбкой. А я забросил в себя теплую кашу с мясом, оставил миску в сторону, с забитым ртом улыбнулся товарищам и покинул столовую. Шон не спал. Он лежал на койке, привязанный, как обычно, и от него неприятно пахло. Со временем к такой воне привыкаешь. Даже брезгливость улетучивается. Стоит несколько дней подряд поухаживать за таким вот больным. «Привет, Шон», — сказал я ему. Поставил ведро с теплой водой рядом с кроватью, достал тряпку и глубоко вздохнул. «Еще бы пару недель, и я точно избавился бы от чувства омерзения». «Мне стыдно», — просипел Шон. «Мне повезло. Очень не хотелось бы вновь ждать, пока тварь уйдет. Сейчас просто необходимо, чтобы моряк слышал то, что я собирался сказать». Я равнодушно кивнул, сделал знак рукой. «Поворачивайся». Моряк неловко послушался, запах нечистот ударил в ноздри и меня замутило. «Так не вовремя, совсем не вовремя. Ты же только что считал себя матерым ледовым волком, привыкшим к таким вещам». Время пришло. Собравшись, я сглотнул набежавшую в рот слюну и сказал. «У меня плохие новости, Шон». Он напрягся, но промолчал. «Вчера было голосование, Шон», — продолжил я наиболее равнодушным голосом, имитируя интонации мертвеца. «А тебе?» Мне показалось, что в просторной каюте послышался стук испуганного сердца. Шон замер, прислушиваясь. В коридоре послышался чей-то глухой голос. Ему ответил заливистый смех. «Только не сюда, ради светлого бога, только не сюда!» Если бы кто-то из пиратов вдруг вспомнил о товарище, совершенно не кстати, то этим испортил бы всю затею. Вслушиваясь в звуки за дверью, я тщательно смыл с кожаной подстилки грязь и с отстраненным видом взял свежую тряпку. Пауза затянулась. Безучастно втянув в себя воздух, я задержал дыхание и принялся отирать самого Шона. С каждым мигом ужас в душе бедолаги увеличивался, словно снежный ком, катящийся с вершины гигантского айсберга. Выдох. Шаманы не помогут. Никто не хочет рисковать. Тебе дадут дальнобой. 4 заряда к нему, спальный мешок, канистру Энгу и брикет вяленого мяса. А дальше? Как получится. Шон издал какой-то непонятный горловой звук. Дернулся и обернулся. «Вы...» «Я не хотел тебе говорить», — безразлично повторил я, чувствуя ненависть и отчаяние Шона. «Но у тебя нет выбора. Буран сказал, что может тебя прикончить. Его многие поддержали. Мертвец решил, что ты сам это сделаешь». Моряк молчал. Я даже испугался, что ошибся, что тварь вновь выбралась из убежища, и теперь в глазах Шона опять крутятся зрачки щупальца. В глазах несчастного блеснули слезы, и мне стало больно от взгляда истерзанного чудовищем парня. «Уйди!» — жалобно попросил Шон. И тут тьма вновь накатила на него. Лицо потемнело, заострилось, губы поднялись, обнажая звериный оскал. В левом глазу зрачок поплыл, Шон плюхнулся на топчан, но через миг вновь приподнялся, мотнул головой, не сводя с меня смертельно обиженного взгляда. Клякса в его глазах дернулась, смешиваясь. Замерла на пару мгновений, неуверенно, и вновь распустила щупальцы. В уголку глаза появилась первая капля крови. Я попятился, не в силах выдержать боли моряка. Затея перестала казаться мне верной. Я стал чудовищем в глазах Шона, сделал таковыми всех тех, с кем он ходил на звездочки не один год. Для чего? Но второй глаз держался. За те дни, что я наблюдал за приходами твари, это случалось не так. Просто накатывала изнутри темная волна, и Шон уходил, но сейчас пират зажмурился, что-то проскулил, по его телу пробежала судорога. Другая. Пират жалко всхлипнул, обмяк и отвернулся от меня. Я похолодел от ужаса и понимания собственной глупости. «Нет, Шон, стой, я пошутил, Шон!» — затараторил я, сжимая в руках грязную тряпку. «Прости, Шон, я пошутил». Душа пирата растворялась в небытии. Он просто вздохнул, словно сдерживая рыдание. «Да стой же!» — взвыл я в отчаянии. «Стой, дурак!» Мне самому захотелось плакать, потому что последняя связь, последние следы его присутствия таяли в провонявшем воздухе каюты. Из-за того, что кто-то посчитал себя умным, кто-то посчитал, что волен говорить такие вещи. Из-за того, что кому-то захотелось побыть героем, что я наделал? Из груди рванулось отчаянное рыдание. «Пожалуйста, не надо! Не надо! Ну почему, Шон? Шон!» Я дернул Шона на себя и уставился в два зрачка щупальца. Уста пирата сложились в сардонической улыбке. Моя нижняя губа задрожала. Рыдания рванулись из груди. Поздно. «Что теперь будет?» — провыл я. «Что же я наделал?» Добравшись до ближайшего табурета, я плюхнулся на жесткое сиденье и закрыл лицо руками, не веря в то, что только что сделал. Мое желание разбудить в нем злость, ярость, стремление сражаться оказалось невероятной глупостью и проклятие, ведь это было совершенно логично, если бы мне хватило ума хотя бы посоветоваться с кем-то. — Шон, ну, пожалуйста, — проскулил я, — я не хотел. Пират смотрел на меня с омерзительной улыбкой, и кровь сочилась из его глаз. В этой твари больше не было нашего трусишки Шона. «Сволочь! Скотину! Убирайся! Уйди прочь! Уйди из него!» — заорал я, вскочив, и побежал к несчастному. «Выйди из него!» Я тряс Шона, я молотил его по щекам, желая только одного — проснуться. Проснуться опять этой ночью с этой замечательной идеей и отвесить самому себе пощечину, выбить идиотскую мысль из глупой головы. Да только было поздно. Я до сих пор вспоминаю о том дне со слезами. Наверное, у каждого в жизни есть вещи, за которые стыдно. Иногда это досадные мелочи, вроде первой оплошности с женщиной или какое-то слово, случайно оброненное и отвернувшее от тебя друга. Может быть, это просто совершенная тобой глупость, которую ты осознал лишь спустя годы. Мелочи, незначительные раны на душе. От них не хочется убить самого себя за содеянное. Да, тебе кажется, что ты совсем не тот хороший парень, каковым всегда считал себя. Мало того, никто из тех, кто когда-либо был рядом, не держал тебя за хорошего парня. Но это прошлое, это можно пережить. А то, что сделал я... Хотелось вырвать язык из своего поганого рта, выбить из головы свои умные мысли. Даже сейчас мне хочется так поступить. Ведь то, что я сотворил с Шоном, было ужасно. Тогда на мои сумасшедшие крики в каюте появились Крюкомет и Кван. Они оттащили меня от Шона, безмолвно скалящего кровавые зубы. Демон булькал, хрюкал и тяжело дышал, шаря плавающим взглядом по людям. По каюте распространялась едкая вонь, и два моряка с трудом удерживали взбесившегося Юнгу. Я рвался к нему, как умалишенный. Я видел, как кружатся в зловещем танце его мертвые зрачки, и молил Шона о прощении. Никого больше не было в каюте. Он ушел, оставив вместо себя безразличную тварь. Помню, док тряс меня, спрашивал о том, что случилось. Помню, как кто-то оттащил в пьяное место и воняющий перегаром половой залил мне в горло горькое пойло, от которого из груди украли дыхание. А из глаз хлынул такой поток слез, что даже мертвец встревожился. Они что-то спрашивали, а я плакал, вспоминая последние слова Шона. «Уйди!» Потом ко мне подошел Кван со своим саквояжем. Что-то острое укололо в плечо, отчего по телу прошла волна тепла. Боль в сердце, выжимающая из глаз слезы, чуть притихла. Что-то промычав, я повалился на пол. Мир кружился, плясал. Ноги моряков завертелись вокруг, превращаясь в пеструю ленту. Напоследок меня вырвало на пушистый ковер пьяного места. Глава 5. Черные провалы. Меня разбудил какой-то стук. Наверное, снаружи обрушилась на защиту траков одна из льдин, не знаю. Я обнаружил, что лежу в своей каюте на кровати. Рядом, сгорбившись на стуле, сопел Фари. Из коридора слышались чьи-то шаги. Дребезжала на столике металлическая кружка, а в иллюминаторе бил солнечный свет. Шон. Не сон. Это был не сон. Я простонал до боли, стиснув зубы. Что же я наделал? Драный демон! «Как ты, Эд?» — сонно спросил Фари. Он встрепенулся, проснувшись, и теперь тер глаза кулаками. «Задремал я что-то. Как ты? Ты в порядке?» Мой друг, которым я так часто пренебрегал в нашем путешествии, искренне за меня беспокоился. Я придирчиво искал в нем хотя бы след неодобрения или же болезненного сочувствия по поводу случившегося. Удивительно, что Фари вообще оказался рядом после того, что я натворил. Но спустя пару мгновений стало ясно, что мой друг ничего не знает о том, что сделал малыш Эд. Светлый бог, как бы мне хотелось и самому забыть об этом. — Не говори никому, Эд, только не говори. — Сколько я проспал? — спросил я. — 2 дня, Эд. Он поерзал на табурете, потянулся, сон улетучился, и теперь бывшего воришку раздирало любопытство. «Что произошло, Эд? Я был внизу, когда с тобой это случилось. Никто ничего не понял. Кван говорит, что это из-за раны». «Если ты скажешь о Шоне, Эд, о том, что ты с ним сделал, от тебя все отвернутся». Я был согласен со своим внутренним голосом. Но как можно утаить такое? Как можно считать кого-то своим другом, когда даже от него скрываешь истинную сущность? Вновь захотелось плакать, но добрая улыбка Фари чуть успокоила меня. Драная жизнь, как получилось, что бывший пиратский раб, потерявший близких из-за чужой недоброй воли, все еще способен так улыбаться? Как вышло, что мальчик, прошедший через преисподнюю воровских трущоб, может дарить сердечное тепло окружающим? Даже таким монстрам, как я. Вот почему кто-то рождается хорошим, а кто-то нет. Как Шон. — вымолвил я. Кван говорит, совсем плохо. Та тварь его больше не выпускает. Лежит и скалится. Последняя надежда во мне умерла. Она пряталась где-то на задворках сознания, из последних сил цепляясь за шанс чуда. За кромешную мечту, где Шон все-таки поборол ту тварь. Просто отступил ненадолго, а потом бах и прогнал демона прочь, что мое решение подстегнуть его оказалось верным. На сердце образовалась пустота. «Это я виноват». «Ты идиот! Стой, Эд!» «Ты?» «Я сказал ему плохое. Я думал, что его это взбодрит, что он будет бороться». Я всхлипнул от горечи. «А он... дурак!» «Что ты ему сказал?» Подался вперед Фари. Глаза его блестели. Он лихорадочно придумывал, как меня успокоить. «Хочешь перцового чая? У меня есть. Теплый еще?» Пить хотелось безумно. Я кивнул и приподнялся, чувствуя слабость и острое желание сходить в туалет. Теплый ароматный напиток коснулся губ. Это из-за меня он ушел. Я сказал плохое. Да что ты сказал, Эд? Не так важно, просто все из-за меня. Я убил Шона. Да брось ты, как ты его мог убить? Он боялся, боялся, всегда боялся. Он просто не умел не бояться. Фарин нахмурился, не понимая моих слов. Ты о чем? Я должен был догадаться, что Шон не станет бороться. Должен был. Какой я к талому льду эмпат, Фари. Я ничтожество, глупое и слабое ничтожество. Тихо, тихо, напрягся мой друг. Это я во всем виноват, Фари, во всем. Компас этот, Эльм, Торос, звездочка, это все из-за меня, понимаешь? Из глаз покатились слезы. Сами собой. Мне никак не удавалось их удержать. Я пучил глаза, я жмурился, но все равно всхлипывал и чувствовал, как соленая влага катится по щекам. «Забери его у меня, Фари, забери и уходи. Как прибудем в город, уходи. Тебе это нужно, я знаю. Мне нет. От меня только зло, Фари. А ты сможешь сделать что-то?» «Хватит, Эд, перестань!» — очень серьезно по-взрослому ответил мне мой друг. Он подошел к кровати, оперся о стойку. Ты как по льду в пещеру Волкунов покатился. Там ничего хорошего тебя не ждет. Нельзя так думать. Я должен был поговорить с кем-то. Должен был посоветоваться. Я взял и пошел к Шону. Самый умный, обледенелый на всю голову ублюдок, продолжал я бормотать. Фари морщился и неодобрительно качал головой. Его лицо расплывалось в пелене моих слез. Я думал, что знаю, как нужно действовать. Я был уверен в этом. И опять ошибся, опять все стало только хуже, опять. Врезать бы тебя.